«Что-нибудь получилось?» — спросил меня Дон Хуан, когда я проснулся через несколько часов. После сна и отдыха мне не стало легче. Я по-прежнему чувствовал раздражение и потому рявкнул. «Нет у меня никакого успеха». «Ты слышал этот голос из глубины?» «Кажется, да», — соврал я. «И что он тебе сказал?» — спросил он настойчиво. «Я не могу думать об этом, Дон Хуан», — выдавил я из себя. «Ага, ты уже вернулся в свое обычное сознание», — заметил он и сильно похлопал меня по спине. «Твое обычное сознание снова победило. Давай расслабим его, поговорив о твоей коллекции памятных событий. Я должен сказать тебе, что отбор событий для альбома — дело непростое. Вот почему я утверждаю, что этот альбом — сцена битвы. Тебе придется 10 раз переделать себя, чтобы узнать, что именно выбирать». И тут, пусть только на секунду, я вдруг ясно понял, что у меня действительно два сознания. Но эта мысль лишь слегка скользнула по поверхности моего ума и сразу же исчезла. Осталось лишь ощущение неспособности выполнить требования Дона Хуана. И вместо того, чтобы снисходительно принять свою несостоятельность, я позволил ей испугать меня. Главным устремлением моей жизни в то время было всегда являться в хорошем свете. Потерпеть неудачу, проиграть — для меня это было нестерпимо. Не зная, как справиться с той задачей, которую ставил передо мной Дон Хуан, я сделал то, что только и умел делать хорошо. Разозлился. «Мне надо еще многое обдумать относительно этого, Дон Хуан», — сказал я. «Моему уму нужно дать какое-то время, чтобы он свыкся с этой идеей». «Конечно, конечно», — успокоил меня Дон Хуан. «Можешь ждать хоть всю жизнь, но все-таки поторопись». В тот раз на эту тему больше ничего не было сказано. Вернувшись домой, я совершенно забыл обо всем этом. И вдруг однажды, сидя на какой-то лекции, я услышал внутренний властный приказ — искать памятные события своей жизни. Услышал не совсем подходящее слово. Это скорее было похоже на удар током или нервный спазм, который потряс все мое тело от макушки до пят. Я взялся за дело всерьез. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы переворошить все переживания моей жизни, которые, по моему мнению, были важными. Но, осмотрев свою коллекцию, я понял, что имел дело лишь с идеями, не имевшими абсолютно никакой реальной значимости. Вспоминаемые мною события были не более чем абстрактными точками во времени. У меня возникло чрезвычайно неприятное ощущение, что я пришел в мир только для того, чтобы действовать, не позволяя себе останавливаться и хоть что-то почувствовать. Одним из забытых событий, которые я непременно хотел вспомнить, был день моего зачисления в аспирантуру Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Но как ни старался, я не мог вспомнить, что я делал в тот день. С ним не было связано ничего интересного, ничего особенного, вообще ничего, кроме самой мысли, что этот день должен быть памятным. Поступив в аспирантуру, я должен был радоваться и гордиться, но этого не было. Другим экспонатом моей коллекции был тот день, когда я чуть не обвенчался с Кей Кондор. Вообще-то у нее была другая фамилия, но она изменила ее на Кондор, потому что хотела стать актрисой. Ее козырной картой было внешнее сходство с Кэрол Ломбард. Тот день был памятным в моем сознании не столько из-за происходивших событий, сколько потому, что она была красива и хотела выйти за меня замуж. Она была на голову выше меня, что делало ее еще интереснее в моих глазах. Меня волновала мысль о венчании в церкви с высокой женщиной. Я взял на прокат серый смокинг. Брюки были широковаты для моего роста. Не то чтобы висели колоколами, но были широковаты, и это меня очень беспокоило. Кроме брюк, меня раздражало то, что рукава розовой рубашки, которую я купил специально для этого случая, были на 3 дюйма длиннее, чем следовало. Мне пришлось воспользоваться резиновыми держателями, чтобы подтянуть их повыше. А так вообще все шло прекрасно, до того момента, когда гости и я узнали, что Кей Кондор передумала и не собирается приходить на свадьбу. Будучи очень порядочной молодой леди, она прислала мне через мотокурьера записку с извинениями. В записке было сказано, что она, не приемля развода, не может связать свою судьбу с человеком, который не разделяет ее взглядов на жизнь. Она напомнила мне, что я всегда хихикал, произнося фамилию Кондор, а это было знаком полного неуважения к ее личности. Она обсудила эту проблему со своей матерью. Обе они очень любят меня, но не настолько, чтобы принять в свою семью. Заканчивалась записка тем, что мы должны набраться смелости и мудрости и расстаться навсегда. Состояние моего ума можно было охарактеризовать как полное оцепенение. Пытаясь вспомнить тот день, я не мог понять, то ли я испытывал чудовищное унижение, оказавшись дурак дураком перед толпой людей в своем взятом на прокат сером смокинге и слишком широких штанах, то ли был сокрушен тем, что Кей Кондор не выходит за меня замуж. Это были единственные 2 события, которые я мог четко выделить. Примеры довольно жалкие, но покопавшись, мне удалось найти в них некий философский смысл. Мне показалось, что я похож на человека, который идет сквозь жизнь без единого подлинного чувства, измеряя все лишь интеллектуальной меркой. Подражая стилю Дона Хуана, я придумал себе такое определение. Человек, проживающий свою жизнь косвенно, в терминах «как это должно быть». Я был уверен, например, что день моего поступления в аспирантуру UCLA должен быть памятным днем. Поскольку памятным он не был, я постарался искусственно наделить его значимостью, которой на самом деле не ощущал. Тоже можно сказать и о дне, когда я чуть не женился на Кей Кондор. Кажется, это должно было стать для меня опустошительным переживанием, но не стало. В момент воспоминания этого события я понял, что в нем ничего нет, и сразу же начал усердно воссоздавать то, что я должен был чувствовать. Приехав к дому Дона Хуана, я представил ему свои 2 примера памятных событий. «Это все чепуха», — заявил Дон Хуан. «Никуда не годится. Такие истории связаны исключительно с тобой как с личностью, которая думает, чувствует, плачет или вообще ничего не чувствует. Памятные же события из альбома «Мага» — это события, которые могут выдержать испытания временем, ибо они не имеют ничего общего с человеком, хотя человек и находится в самой гуще. Он всегда будет в гуще событий всю свою жизнь, а возможно и потом, но не вполне персонально». Его слова привели меня в полное уныние. В то время я искренне считал Дона Хуана вредным старикашкой, который получает особое удовольствие от того, что выставляет меня полным идиотом. Он напоминал мне преподавателя скульптуры из художественной школы, которую я когда-то посещал. Этот мастер обязательно подвергал критике все, что делали ученики, и в каждой работе находил изъяны. Затем он требовал, чтобы работы были исправлены соответственно его указаниям. Ученики отходили и делали вид, что подправляют что-то в своих скульптурах. Я вспоминал, каким самодовольством веяло от мастера, когда, осматривая якобы переделанные работы, он приговаривал: «Ну вот, теперь совсем другое дело». «Не унывай», — сказал Дон Хуан, прерывая мои воспоминания. «В свое время я тоже через это прошел. Многие годы я просто не знал, что делать, но думал, будто у меня просто нет переживаний, из которых можно выбирать. Мне казалось, что со мной вообще никогда ничего не происходило. Конечно же, происходили очень важные события, но пока я старался защитить идею самого себя, у меня не было ни времени, ни расположения что-то замечать». Ты можешь конкретно сказать мне, Дон Хуан, что не так с моими историями? Я знаю, что они ничто, но остальная моя жизнь точно такая же». «Я повторю тебе еще раз», — сказал он. «Истории из альбома «Воина» не индивидуальные. Твоя история о том дне, когда тебя приняли в аспирантуру, это не что иное, как твоя претензия на то, что ты — центр всего. Ты чувствуешь, ты не чувствуешь, ты сознаешь, ты не сознаешь. Понимаешь, что я имею в виду? Вся эта история — это ты сам». «Но может ли быть иначе, Дон Хуан?» — спросил я. «В другой истории ты уже почти коснулся того, о чем я говорил, но снова превратил это в нечто в высшей степени персональное. Я знаю, что ты мог бы добавить еще больше деталей, но все эти детали были бы просто продолжением твоей персоны». «Я на самом деле не могу понять, о чем ты, Дон Хуан», — возразил я. «Любая история, увиденная глазами свидетеля, по определению должна быть персональной». «Да-да, конечно», — сказал он с улыбкой, как всегда наслаждаясь моим смущением. «Но тогда эта история не для альбома «Воина», а для какой-то другой цели. Памятные события, которые мы ищем, несут на себе темное касание беспристрастности. Они пропитаны ею. Я не знаю, как еще объяснить это». В этот момент меня как будто озарило, и я понял, что он имел в виду под темным касанием беспристрастности. Мне показалось, что он имел в виду нечто зловещее. Зловещее значение для меня имела темнота. Я тут же рассказал Дону Хуану историю из моего детства. Один из моих старших кузенов был интерном в медицинской школе. Однажды он привел меня в морг, убедив предварительно, что молодому человеку совершенно необходимо увидеть мертвецов. Это зрелище очень поучительно, ибо демонстрирует бренность жизни. Он снова и снова приставал ко мне, уговаривая сходить в морг. Чем больше он рассказывал о том, какими незначительными становимся мы после смерти, тем более возрастало мое любопытство. Мне еще никогда не приходилось видеть труп. В конце концов, любопытство победило, и я пошел с ним. Он показал мне разные трупы, и ему удалось испугать меня до бесчувствия. Мне показалось, что в трупах нет ничего поучительного или просветляющего. Но они действительно были самым пугающим зрелищем, которое я когда-либо видел. Брат все время поглядывал на часы, словно кого-то ждал. Он явно хотел продержать меня в морге дольше, чем позволяли мои силы. Будучи по натуре честолюбивым, я был уверен, что он испытывает мою выдержку, мое мужество. Стиснув зубы, я поклялся себе терпеть до самого конца. Но такой конец мне не снился и в кошмарном сне. На моих глазах один труп, накрытый простыней, вдруг пошевелился на мраморном столе, как будто собирался встать. Он издал мощный рыгающий звук, который прожег меня насквозь. Он остается в моей памяти до конца жизни. Позже двоюродный брат, ученый-медик, объяснил мне, что это был труп человека, умершего от туберкулеза. У таких трупов все легкие изъедены бациллами, и остаются огромные дыры, заполненные воздухом. Когда температура воздуха изменяется, это иногда заставляет тело изгибаться, словно оно пытается встать, что и произошло в данном случае. «Нет, это еще не то», — сказал Дон Хуан, качая головой из стороны в сторону. «Это просто история о твоем страхе. Я бы и сам испугался до смерти, но такой страх никому не освещает путь. Впрочем, мне было бы интересно узнать, что случилось с тобой дальше». «Я завопил, как баньши», — сказал я. А мой брат назвал меня трусом и сопляком, который от страха чуть не обделался. Я явно зацепил какой-то темный слой своей жизни. Следующий случай, который я вспомнил, был связан с 16-летним парнем из нашей школы, который страдал каким-то расстройством желез и имел гигантский рост. Но его сердце не успевало расти вместе с остальным телом, и однажды он умер от сердечного приступа. Из какого-то нездорового юношеского любопытства мы с одним товарищем пошли посмотреть, как его будут укладывать в гроб. Похоронных дел мастер, который, пожалуй, был еще более патологичен, чем мы, впустил нас в свою каморку и продемонстрировал свой шедевр. Он уместил огромного парня, рост которого превышал 7 футов и 7 дюймов, в гроб для обычного человека, отпилив ему ноги. Мастер показал нам, как он пристроил ноги в гробу. Мертвый юноша обнимал их руками, словно трофеи. Ужас, который я тогда пережил, был по силе сравним с тем, что я испытал в детстве при посещении морга, но этот новый страх был не физической реакцией, а психологическим переворотом. «Уже ближе», — сказал Дон Хуан. «Но и эта история еще слишком личная. Она отвратительна. Меня от нее тошнит, но в ней я вижу большой потенциал». Мы с Доном Хуаном посмеялись над тем, какой ужас содержится в ситуациях повседневной жизни. К этому времени я уже окончательно погрузился в самые мрачные воспоминания и рассказал Дону Хуану о моем лучшем друге, Рое Голдписсе. Вообще-то у него была польская фамилия, но друзья дали ему прозвище Голдписс, потому что чего бы он ни коснулся, все превращалось в золото. Он был прирожденным бизнесменом. Но талант к бизнесу превратил его в сверхамбициозного человека. Он хотел стать первым богачом мира. Оказалось же, что конкуренция на этом поприще слишком жесткая. Голдписс жаловался, что, делая свой бизнес в одиночку, он не мог тягаться с лидером некой исламской секты, которому каждый год жертвовали столько золота, сколько он сам весил. Перед взвешиванием этот лидер секты старался съесть и выпить столько, сколько позволял его желудок. Итак, мой друг Рой немного опустил планку и решил стать самым богатым человеком в Соединенных Штатах. Но и на этом уровне конкуренция была просто бешеная. Он спустился еще ниже. Уж в Калифорнии-то он сможет стать самым богатым человеком. Однако и тут он опоздал. И он отказался от мысли, что со своей сетью киосков, торгующих пиццей и мороженым, он сможет соперничать с уважаемыми семьями, которые владеют Калифорнией. Он настроился на то, чтобы быть первым воротилой в Вудланд-Хиллз, его родном пригороде Лос-Анджелеса. Но, к несчастью для него, на одной с ним улице жил мистер Марш, владевший фабриками по производству лучших в Америке матрасов, невообразимый богач. Разочарованию Роя не было пределов. Он так страдал, что в конце концов просто загробил свое здоровье. Однажды он умер от аневризмы мозга. Его смерть стала причиной моего третьего визита в покойницкую. Жена Роя попросила меня, его лучшего друга, позаботиться о том, чтобы труп был должным образом обряжен. Я отправился в погребальную контору, а там секретарь провел меня во внутреннее помещение. Когда я вошел, мастер как раз хлопотал вокруг своего высокого мраморного стола. Он с силой толкал двумя пальцами вверх уголки уже застывшего рта покойника. Когда, наконец, на мертвом лице Роя появилась гротескная улыбка, мастер повернулся ко мне и сказал подобострастно: «Надеюсь, вы будете довольны, сэр». Жена Роя, мы уже никогда не узнаем, любила она его или нет, решила похоронить его со всей пышностью, какой он заслуживал. Она заказала очень дорогой гроб, похожий на телефонную будку. Фасон она позаимствовала из кинофильма. Роя должны были похоронить в сидячем положении, как будто он ведет деловые переговоры по телефону. Я не остался на похороны. Уехал с очень тяжелым чувством, смесью бессилия и злости, такой злости, которую не изольешь ни на кого. «Да, сегодня ты действительно мрачен, как никогда», — заметил Дон Хуан, смеясь. Но несмотря на это, а может и благодаря этому, ты почти у цели. Уже подошел вплотную.